Глава 20. Блэр. В прошлый раз, победив команду Знойного Королевства, наша сборная воспылала большим азартом. Выстроившись в шеренгу, теперь уже напротив ребят из Безоблачного Царства, Ирис и часть пегасов принялись дразнить и подшучивать над ярко-зеленой формой противников. Их собственная, бордовая, казалась более выигрышной по сравнению с клоунскими нарядами Магнилиума. Единственное, что отвлекло меня от одеяний, как спортсмены ловко стояли на болтыхающейся поверхности озера, поддерживая внутренний баланс, чтобы не упасть. «Ирис выделяется среди всех!» — восторженно воскликнула Урсула, не понимая, что ходит по тонкому льду. «Хочешь, наколдую ей прыщей или любую другую хворь?» И обратилась к Кассандре, заметив, как та судорожно сжимает кулаки и тяжело дышит. «Я так себя выдаю!» — удивилась удрученная подруга, спрашивая сразу и меня, и свинью, вселившуюся в Антарию. Мы, не сговариваясь, кивнули, чем еще больше вывели из себя обладательницу рыжих волос. «Давайте лучше смотреть игру!» Нервно перевела тему Кэсси, вглядываясь в спортсменов, бегающих с мячом по воде. Тем временем между командами происходила нешуточная борьба за мяч. Он то и дело перескакивал из одних рук в другие, пока все же не угодил в яму нашей сборной. По арене раздался глухой гул разочарования. Команда Филориума еще ни разу не терпела поражения. Но, видимо, самоуверенность пегасов сыграла злую шутку. Окончился бой не в пользу Багряного Королевства, и на поле выбежал Аварус, чтобы сделать какое-то заявление. «В связи с недавними событиями, касающимися загрязнения озера, было принято решение восстановить удаленного игрока за проявленную помощь в устранении проблемы». Трибуны взорвались аплодисментами. Роланд не до конца понимал, что речь шла о нем, пока директор не назвал его имя. Вечеринка и выступление бродячих псов не смогли так повлиять на Аваруса, как проигрыш. Именно по этой причине мужчина решил довести нашу сделку до конца. После восстановленной тишины директор продолжил отдолги перед Академией и заявил, что Роланд временно будет на скамейке запасных, но шанс выйти на поле у него все же есть. Я внимательно наблюдала, как счастье озарило прекрасное лицо плохого короля. Он все еще находился в недоумении. Именно тут и вступила в свою роль мерзавка Розаль. Прошептав что-то на ушко, девица добилась незамедлительного поцелуя и крепких объятий. Роланду было невдомек, что ее реплики заранее отрепетированы. «Это ведь ты устроила, правда?» — спросила Кассандра, заметив, как я тоже перестала стараться прятать истинные чувства. — Теперь не имеет значения. — бросила быстро, заставляя себя сдерживать треклятые слезы. Утешающей терапией стала ласка от моего одичалого кота Артемиса. Я совсем закружилась в водовороте страстей, позабыв о несчастном животном, брошенном на поруки слуг. Коричневый красавец не собирался поддаваться на вновь возникшую заботу, но потом сдался под влиянием комфорта и уюта моих рук. Кот успел пережить уже не одну ночь с полнолунием, где превращался в различных существ. Странно, что Нумебус сделал для меня такой подарок. Может, в душе черного мага все же остались крохи доброты. Поток мыслей унес незаметно в сон. Я пробудилась внезапно и только по вине стука в окно. Продолжая думать, что все еще нахожусь в царстве грез, не спешила вставать с постели и узреть виновника шума. «Бэмби!» Раздался еле слышный возглас. Невиданная сила мгновенно заставила подняться и подскочить к окну, где стала видна фигура Роланда. «Ты мне снишься?» Спросила на всякий случай, но понимала, что это не так. Юноша жестом призвал спуститься. «Блэр, я все знаю», — выпалил сразу же Пегас, как только я подошла к нему в длинной ночнушке. «Говори сразу о чем-то, я не хочу гадать», — попросила я в нетерпении. «Мое восстановление в команде — твоя заслуга». Конечно, Розали сказала совсем другое, но она слишком глупа, чтобы провернуть такое с Аварусом. С жаром проговорил плохой король. «Это ничего не меняет. Я просто исправила то, что не следовало делать первоначально. Не знаю, почему не обрадовалась, когда услышала о восстановленной репутации в глазах Роланда. Надеюсь, у тебя не будет проблем с директором?» Обеспокоенно спросил плохой король, снова превращаясь в хорошего. Ссора с Аварусом — последнее, о чем я думала, поэтому и сейчас решила показать свою смелость духа, отрицательно помотав головой, отвечая на беспокоивший вопрос Пегаса. Пусть мы не вместе, но я официально заявляю, что перестану травить тебя и делать пакости. Даже подавлю сейчас смех из-за твоей несуразной ночнушки. Спасибо, для меня это многое значит. Вежливо поблагодарила, а затем попрощалась с бывшим возлюбленным. Не хотела объяснять, что длинную сорочку надеваю, когда грустно, чтобы ощутить тепло, которого не хватает в жизни. У себя в комнате дала волю слезам, не понимая, что на самом деле творится внутри. И еще несколько дней назад за такое признание Роланда я бы отдала жизнь, но уже сейчас готова пустить все на самотек. Утром на общем занятии по зельеварению мы с Кэсси и Антарией расположились за одним котелком. Учебное полугодие подходило к концу, и учителя решили завалить нас тестами. Правильным решением для меня было держаться поближе к умным всезнайкам, как эти новые подружки из общежития. «Можете не разбиваться на пары и не разбирать котелки. У меня для вас прекрасная новость», — увлеченно и горделиво проговорил бородавочник. Его речь не окончилась, как в аудиторию толпой завалились старшекурсники хаоса, в том числе пегасы и новая пассия моего короля. «Ребята возьмут по одному из вас, чтобы помочь с аттестационным проектом», — широко улыбаясь, закончил свою мысль профессор. «Кассандра Лайн, сочту за честь помогать вам». В шутливой, но галантной форме начал выбор студентов Ирис. Рыжеволосая подруга зарделась от смущения, но все же согласилась взять в помощники куратора хаоса. «Бэмби». «Блэр Темперэнс возьму я», — перебила Розали речь Роланда. Тот возмущенно посмотрел на свою девушку, а после на меня, проверяя реакцию на бестактную выходку. Мне ничего не оставалось, как поддаться сложившейся ситуации, потому что общаться с Роландом сейчас крайне не хотелось. Антарию выбрал, естественно, Тристем. А после мое внимание рассеялось от очередного приступа безразличия. «Думаешь, оставила меня в дураках?» — спросила со всей вселенской злостью Розали, подловив меня в коридоре после зельеварения. «О чем речь?» — не поняла я. «Роланд узнал, что ты помогла ему восстановиться в команде. И я теперь выгляжу в его глазах жалкой вруньей», — прошипела кобра-девица. Я не говорила ему об этом. Парень не глупый, возможно, догадался сам. Цокнула в ответ, начиная раздражаться на бессмысленные обвинения. «Если не отстанешь от него, помогу завалить аттестационный проект», — вывалила козыри Розали. «Блэр, все в порядке», — вмешался профессор Кай, проходивший мимо. Он заметил травлю со стороны студентки хаоса и не смог оставить это без внимания. Розали вмиг испугалась и буквально растворилась в воздухе. От нахалки остался только негатив, витающий в коридоре. Не люблю, когда не успеваю ставить людей на свое место, особенно таких малодушных, как Розали. «Вы спасли меня от злых когтей Мегеры». Сладко, едва не напевая, обратилась к Луцию. Он озарил теплом мою душу, и не хотелось вновь заполнять ее чернотой, погружаясь в рассказы о нападках дешевой подстилки. «И я хотел пригласить тебя в путешествие в Ледовое Королевство», — неожиданно предложил профессор Кай. «Только вы и я?» — восхитилась волшебной идеей поездки. «Вообще-то там еще будет Кассандра», — смущенно ответил Луций, понимая, что слегка промахнулся. «Мне не понравилась мысль о коллективном выезде. Но возможности провести время с очаровательным преподавателем упускать не хотелось. Правда, Луций заявил, что еще не уверен в том, как мы попадем в Ледовое Королевство. Ведь добираться на карете слишком долго. Я взяла планирование на себя. Решение проблемы пришло благодаря уроку Рампейджа по верховой езде на единорогах. За полгода мы ни разу не оседлали животных, осваивая азы только по учебникам. Профессор утверждал, что для начала стоит изучить историю единорогов, а уже потом пытаться завладеть их волей. «Шевелись, Кассандра!» — поторапливала подругу, когда та пробиралась на ощупь в темноте ночного кампуса. «Блэр, у нас уже есть опыт валяния в грязи. Куда ты меня тащишь в такое время суток?» — ворчала всезнайка, которой не нравилась неизвестность. «Сейчас все увидишь и в очередной раз признаешь мою гениальность», — ответила я загадочно, чем еще больше озадачила Кэсси. Проведя ее, наконец, к загонам Академии, продемонстрировала веревку и плеть. С их помощью мы должны были выгнать из стойла животных, а затем где-то спрятать до предстоящей вылазки. «Ты серьезно? Блэр, как смогла додуматься до такого?» Искренне поразилась Кассандра. «Я же тебе говорила, что гениально. Ты аморальна. Разве можно так издеваться над бедными единорогами?» Закричала подруга, внезапно воспротивившись и удивив своей реакцией. «Плеть я взяла для пущего эффекта, а так мы не причиним им вреда», отмахнулась тут же от странных нападается. «Луций явно не оценит такой поступок», применилась с ответом, когда Кассандра молча устремилась в направлении сумрачного леса. «Куда ты?» — крикнула вслед, понимая, что придется идти за разозлившейся подругой. Рыжеволосая продолжала молчать и уверенно вышагивать навстречу рассвету. Когда солнце слегка вывалилось за горизонт, мы добрались до луга, нетронутого погодными условиями. Трава на нем продолжала расти, зеленее и размножаясь на сотни миль. Как только я хотела спросить, где мы, заметила белого единорога, уплетавшего горный букашник. Рядом с великолепным животным паслись его сородичи небольшого размера, скорее всего, дети. Грива маленького стада развивалась на ветру. Гривы маленького стада развивались на ветру длинными водопадами и блестели яркими оттенками пудры. Сложенные за спиной крылья мирно покоились вместо того, чтобы быть связанными, как это было у единорогов, что служили моей маме или Филориуму. Слезы обжигали все лицо. Они текли не только по моим щекам, но и по щекам Кассандры. «Единственное, что мы можем сделать этим животным, — подарить свободу, а не забирать ее капли вынужденными полетами», — прошептала подруга. Я кивнула в знак согласия, зародив в сердце мечту спасти всех единорогов на планете.